На пятый день чудодейственные мази сделали свое дело, и лицо монаха приобрело прежний вид. Нет, не благопристойный, а побито разбойничий. В Мице епископ решил дать себе отдохнуть пару деньков. Они сняли комнату на постоялом дворе на въезде в город и буквально этой же ночью пожалели об этом. К ним проник воришка. Дверь закрывалась на небольшой деревянный засов, просовываемый через две квадратные петли, прибитые к косяку и самой двери. Моряк-форгач долго не мог уснуть, ворочался, переел внизу в едальном зале, и теперь его мучила изжога. А потом уснуть уже не получилось. Отец Гюстав перевернулся на своем соломенном тюфике на спину и захрапел. Хотя храпом это назвать было бы неуважением к тем звукам, что вырывались из чрева монаха. Орут ведьмы на костре тише и мелодичней. Да, что там, они поют просто по сравнению с тем, чего выдавала глотка отца Гюстава. Епископ пробовал толкать монаха, но тот лишь на пару ударов сердца затихал, зато потом выдавал руладу, компенсируя эту паузу. Рев, а иначе это не назовешь, становился просто чудовищным. До этого как-то не доводилось им ночевать в одном помещении, то на ферме какой останавливались, и отец Гюстав, набравшись вина, засыпал на сеновале, несколько раз в лесу в наспех собранных шалашиках спали, пару раз останавливались и в трактирах, но пока доминиканец бражничал в общем зале внизу, епископ успевал уснуть. А тут получилось, что первым эта труба иерихонская заснул. За храпом моряк-форгач не услышал, как с той стороны просунули нож между косяком и дверью и стали отодвигать засов на двери. Епископ от этого рыка, разыгравшийся изжоги и желания уснуть наконец, находился в какой-то одури. Но уж то, как дверь начинает открываться, он не заметить не мог, лежал и на нее пялился. Света в коридоре было не лишку, да совсем почитай не было, разве отсветы от масляной лампы, что горела снизу у лестницы. Зато в затянутое бычьим пузырем окно за спиной у епископа вовсю светила почти полная луна, и можно сказать, что видимость в их с отцом Гюставом коморке была вполне достаточная, чтобы увидеть, как дверь начинает открываться. Епископ сначала хотел закричать, позвать на помощь, но потом показалось ему или на самом деле, но в руке вора сверкнуло лезвие ножа. Сейчас он закричит, а этот разбойник сунет ему свой тесак под подбородок и протолкнет острый клинок прямо в голову. Страх сковал члены моряка-форгача, а потом этот же страх заставил его действовать. Он сел на лавке и со всех сил заехал пяткой по лавке, на которой храпел отец Гюстав. Острая боль пронзила ногу, эта пятка голая встретилась с углом лавки. «А-а!» – заорал епископ от боли и страха одновременно. «А-а!» – подпрыгнул на лавке доминиканец. Глава 12. Событие 33. Дед, золотой рыбки. Бабка корыто новое просит. Хорошо, будет ей лада калина. Так вот ты какая золотая рыбка. Андрей Юрьевич сделал вид, будто разглядывает диковину какую. Ту самую золотую рыбку. На самом деле перед ним была белобрысая со всклокоченной бородой и синими чуть на выкате глазами физиогномия десятника стрельцов Емели, при этом еще и чуть перекошенная от флюса. От лекаря и выдернули его предсветлые княжьи очи. Какая рыба? Ну, да, Пушкин еще сказку-то не написал, а профессор Виноградов ее полностью не помнил. Написал карандашом несколько отрывков, которые сразу в памяти всплыли и забросил. Тупо некогда, да и не особо вспоминалось. Были бы рифмы у Александра Свет Сергеевича, пошло может и легче, а так белый стих, чуть схалтурил потомок Ганнибала. И кроме приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? Больше сразу в голову не приходило ничего. Вот война кончится, и тогда он засядет и детские стишки для учебника «Родная речь» накорябает. Типа, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Молодец, говорю, ты, Емельян, столько хабара добыл. И главное, лодки какие баские. Слушай, а не знаешь, сколько отсюда до моря, Океана? Далеко, Мимель? Не, княже, не знаю. Стрелец покрутил головой, очевидно, Федора разыскивая, задел больной щекой за воротник и искорежился весь. Андрей Юрьевич тоже головой покрутил, хотя сомневался, что главный картограф знает, сколько тут идти по Немину до залива. Не вспомнить, как он называется, или как сейчас называется, коса Куршавская или Куршавелевская. Не был в тех краях Андрей Юрьевич ни разу, а потом еще оттуда до Мимеля, но не близко. Дня три путешествия займет. А что на ладьях пойдем Мимель брать? Присвистнул Емеля. Не знаю, Гедимин. Великий князь литовский Гедиминос, как я и думал, обрадовался легкой победе над тевтонами и теперь со своими воеводами и сыновьями в замке планы грандиозные строит. Не знаю, как насчет Кёнигсберга, а вот на Мимельяни точно решатся пойти. Так, а ты, княже, разве не хочешь тевтонов побить и Мимель пограбить? Рыжая физиономия главного стрельца расплылась в предвкушающий капут псам рыцарем улыбки. Вон, Федор у коновязи, увидел, наконец, картографа профессор Виноградов, тащи его сюда. Эти великие литвинские стратеги точно без разведки на Мимель попрутся. А вообще, добыча была просто замечательная. Кроме 50 комплектов полной экипировки арбалетчиков, включающие шеломы, и кольчуги, и латные рукавицы, был огромный запас пусть и не самых лучших, но вполне пригодных к использованию толстых и тяжелых арбалетных стрел. Да, у своих наконечник из гораздо лучшего железа, да, древко стрелы во Владимире делали на токарном станке, да, перья на своих вставлены так, чтобы стрелу закручивало, но ведь несколько тысяч совершенно безвозмездно предоставленных богемцами стрел или болтов. Дареному же коню в рыло не смотрит. Кстати, такая поговорка уже существует, но она гораздо длиннее огрызка, что в будущем остался. Дареному коню в зубы не смотрит, да если дар плох, то и брать его нечего. Кроме арбалетов и запаса стрел на ладьях, тех, что с продуктами, нашлось и зерно, и репа, и даже мука, и ржаная, и белая пшеничная, а еще соленая рыба и вяленое мясо. До прихода этих четырех ладей Андрей Юрьевич уже думал, что пора отряды фуражиров запускать по округе, а то Гедиминова войско все у народа конфискует. А война, судя по всему, затянется. Конечно, в Ковеле два больших магазина Федора и Емеля соорудили и заполнили, но и ртов вместе с возчиками, лекарями, кузнецами и прочими нонкомбатантами под 800. И что примечательно, все каждый день есть по 3 раза хотят. Менять надо этих прожорливых воев на деревянных солдат Урфина Джуса, с остальных побитых лодочников, а это и гребцы, и те люди, что на руле стоят, и парусом занимаются. Стрельцы владимирские тоже прилично добра взяли. Они гребцы-то гребцы, но не по профессии и не по призванию. Это псы-рыцари кнехтов послали на помощь юрбарку, а чтобы им не скучно было, предложили немного веслами поработать. При каждом оказался меч средней паршивости и почти при каждом кольчуга. Андрей Юрьевич не поленился, качество металла проверил, и оказалось, что вполне на уровне. Явно из свейского железа все сделано. Жаль, шлемов, ведер не было, вместо них была шапочка, поверх которой надевался капюшон, из той же кольчуги сделанный. От стрелы не защитит, если в голову она прилетит, и от прямого удара мечом по голове тоже, но если оружие пошло по касательной, то нормальная защита, нужно только немного подумать, как ее усовершенствовать. Все, на этом ништяки заканчивались, ну, если сами четыре большие парусно-весельные ладьи не считать, на самом деле большие, как самая большая ладья у генуэзца Агафона. Андрей Юрьевич попытался себе систему рек представить в этих местах, можно ли перегнать их в Днестр, если по западному Бугу дойти докуда возможно, а там, нет, а если по Висле, потом Сан, тьфу. Легче продать их где-нибудь на побережье и на эти деньги нанять людей, что такие же и даже лучше, построят уже в Галиче. Стоп, а если оставить, Сан спокойно до Перемышля доходит, и он для таких плоскодонных судов проходим, а там у него сейчас вполне район развивается. Можно туда перенести часть стекольной промышленности и часть металлургии, и пусть купцы плавают по Сану и Висле, так и от Львова до Перемышля всего верст 100. Даже меньше, а от Львова до Галича тоже не больно далеко, и будет альтернативный путь из варяг в греки. Федор, собирайтесь, переоденьтесь в одежонку этих богемцев и разведайте дорогу от Ковна до Мимеля вдоль Немана и дальше вдоль берега моря. Если мелкие отряды будут попадаться и чувствуете, что справитесь с ними без потерь, то уничтожайте, если большой отряд, то не ввязывайтесь. Цель узнать, где то войско, что должно к нам из Мимеля идти. Если или когда повстречаете его, то сразу назад. Нужно же мне, в отличие от великого князя литовского Гедимина, сознать, к чему готовиться. Княже, дозволь в своей одежде, воняет от их тряпок, сморщил нос Емеля, а за ним сгримасничал и Федор. Ну, в своих, так в своих, но если из-за запаха этого погибнете, то домой не приходите, выпарю. Событие 34. Иван Болотов, вытащив меч из ножен, ждал. Пока для него работы не было, пока свое дело делали стрельцы и охотники местные. Сам же десятник, рукой раздвинув тонкие стволики вербы, наблюдал за происходящим в лагере у шкуйников новгородских. А те метались сначала беспорядочно по берегу, не понимая, куда бежать, чтобы от стрел уберечься. А стрелы летели в них с трех сторон. Из кустов, что находились чуть дальше от воды, саженях в 10-15 от них и с обеих сторон от опушки леса. Новгородцы падали, получая стрелы в незащищенные кольчугами тела. Так кто же есть в броне садится? Однако вскоре паника среди ушкуйников прекратилась. Среди них все же нашлись люди в кольчугах, те, что ночью стояли в карауле. Этот десяток и смог организовать новгородец в смешном шлеме, видимо, где пересекался с рыцарями-тевтонцами. Шлем походил на ведро, но в нем приличную дыру вырубили, чтобы лицо наружу торчало, а на макушке этого ведра была лапа птичья с когтями приделана. Взревев басом, этот победитель немцев бросился, размахивая мечом приличным, на кусты, за которыми засели охотники местные. Иван наблюдал за мельцами. Вот одни они бы точно не справились. Луки были слабыми и только ранили в основном новгородцев. Получил на бегу стрелу в плечо и этот здоровяк с ведром на голове, но даже не остановился, вырвал левой рукой стрелу и, отбросив, помчался дальше. За ним с небольшим отставанием бежали и остальные ушкуйники в кольчугах и с мечами. Ну, на этих хоть не ведра с птичьими лапами были, а нормальные остроконечные шеломы. Один только не добежал до кустов, словил стрелу охотника мельца в голову и завалился на высокую высохшую траву. Приготовились. Прокричал своему десятку, что прикрывал охотников, Иван и шагнул назад, не среди кустов же рубиться. Там богатырские замахи не пройдут. Владимирские гридни, тоже наблюдавшие за боем из кустов, последовали его примеру, а охотники прыснули в сторону. Через минуту примерно тот десяток новгородцев выломился из кустов и неожиданно для себя оказался нос к носу не с мири в лаптях, а с одоспешенными воями, и при этом у старшины их в руках в лучах восходящего солнца синевой отливал хоролужный меч. Хрясь, удар меча новгородца в птичьем шеломе Иван Болотов встретил по касательной и сразу завернул, направляя его к земле. Вжик он успел поднять клинок вверх первым и рубанул по предплечью ушкуйника. Но новгородец оказался хорош, он успел отпрянуть и даже почти успел меч поднять, чтобы отбить очередную атаку десятника владимирцев. Хрясь, мечи снова столкнулись, но сила противника Ивана была направлена на то, чтобы прикрыться мечом и потому скрутку он пропустил и вслед за мечом развернулся, подставляя плечо под удар Болотова. Хрясь, удар пришелся по кольчуге, и она его выдержала. Но Гридини не надеялся на то, что сможет пробить кольчугу. Он бил совсем с другой целью и добился своего. Руку новгородцу от такого удара серьезно отсушило, он почти выронил свой меч, но тут же перебросил его в левую руку и смог парировать следующий удар Ивана. Почти равный ему по силам и опыту боец достался. Вот только у Ивана полуторник из хоролужной стали, а у новгородца обычный рыцарский меч, хоть и из хорошего железа, свейского скорее всего. Гробить такой меч Ивану было жалко. Он этот трофей уже своим считал. Еще раз попробовал владимирец его закрутить и вновь противник сумел отступить на шаг, не лишившись оружия. И вправду силен, и опытен ушкуйник, мало кто с Иваном мог на равных в учебных схватках выстоять. А новгородец занервничал. Он, видно, тоже редко находил соперников равных себе, а уж превосходящих и в оружии, и в мастерстве и вовсе не встречал. Ну, что ж, нет так нет, и изловчившись, десятник рубанул по мечу противника, вкладывая всю силу в этот удар. Время же подобрал удачное. Свийский меч не острой кромкой был к нему направлен, а плоскость. Хрясь и обломок меча новгородца падает тому под ноги. Хрясь и Иван вновь бьет по тому же самому плечу. Теперь ослабленная предыдущим ударом кольчуга не выдерживает и несколько колец лопается. Лезвие меча окрасилось кровью ушкуйника. Ворог снова отпрянул, разрывая дистанцию. Он с удивлением, наверное, повертел в руках обрубок своего неубиваемого меча и вдруг запустил его в Ивана. Ну, может, на охотнике Мельском это бы и сработало, но не с охотником Ратился, а с гриднем. Десятник легко мечом отбил летящий в него обломок и шагнул вперед. Все это время новгородец отступал и теперь почти до кустов добрался. Но, видимо, этого тот еще напонял. Ушкуйник выхватил из-за пояса кинжал и вновь шагнул назад, и уперся в ветви. Тут уж Иван не сплоховал, если противник теперь укроется кустами, то потом гоняйся за ним, за зайцем этим, среди очень густо растущих молодых верб. На всю длину меча и руки Болотов сделал выпад и достал острием ворога в горло, чиркнул поперек, открывая дорогу крови. Хаэр! Пробулькал ушкуйник и повалился гридню под ноги. Иван огляделся, выискивая других соперников. А не было никого. Его вои расправились со своими противниками раньше него. Это ему опытный боец достался с хорошим оружием, остальные, видимо, были простыми разбойниками, и с гриднями им было не совладать. 8 новгородцев валялось на земле, а один сидел, задрав руку одну вверх, а вторую, раненую, прижав к груди. По щеке текла кровь. «Что там?» – нашел глазами Болотов Мазая. «Событие 35-е. Новости они такие новости. Плохие, в общем, были новости. От Мимеля в действительности шло войско. Посчитать их точно Емеля с Федором не могли, но говорили, что пару тысяч человек есть, из них примерно треть – конные рыцари. И что примечательно, вдоль дороги по Неману, в нагрузку к остальному войску, шли три ладьи, и одна из них была той, что удрала от диверсантов. Там Федор большую зарубку на борту заприметил в прошлый раз. Никуда не делась, осталась. По ней и определил главный картограф и разведчик, что это их беглянка. Из этого можно было сделать вывод, что орденские братья теперь предупреждены и будут вести себя осторожней. Пока прямо уж паниковать было незачем. У Гедиминаса, любимого тестюшки, было гораздо больше воев. Раза в два так точно. Но раз подтвердилась информация о войске из Мимеля, то следовало ожидать, что и из крепости Кёнигсберг, и из столицы Тевтонского ордена, Мариенбурга войска тоже выдвинулись. И из столицы точно немалое войско, на то она и столица. Андрей Юрьевич поделился добытой информацией с великим князем Литовским. Тот продолжал со своими приближенными обмывать полученный почти без потерь замок. Не обмоешь, стоять не будет. Только из Мимеля идет не меньше 20 хоругвий. Попытался проникнуть в голову Гедимина через облако винных паров профессор Виноградов. Так себе получилось, больно плотное облачко. Харук Филихарангф, пол, Чоргиев, устаревшие, рота от нем. Ротте, организационно-тактическая единица в рыцарском войске средневековой Руси, Польши и Великого княжества Литовского, примерно соответствовавшие роте, состоявшая из 25-80 копий. Поднялся шум и шапка закидательства. Да, мы их фирсом обтибал, да у нас носки турецкие, да чучелов из их доспехов понаделаем. Братья, нужно бы план составить, ведь не то, что наше общее войско, но и твое в замке не поместится, да и глупо в замке затворяться и отдавать преимущество ворогам. Андрей Юрьевич уже думал об этом, и на самом деле не знал, что теперь с захваченным замком делать, и где бой принимать там, где они сейчас стоят. Оставаться тупо нельзя. Тевтоны могут закрыть их на этом треугольнике и отрезать от снабжения. Завтра, братья, а сегодня нужно отпраздновать победу. Ик, Гедимин, вы третий день празднуете, а не, четвертый даже. Пора к битве готовиться. Не был услышан. Как мог этот пьяница и хвостун столько земли отхапать? Насколько же остальные слабы, грустно все. Андрей Юрьевич махнул рукой и ушел. Через час в своей палатке он собрал командиров. Чего думаете, вои? Вои думали, что тевтонов нужно бить. И тут Данька высказал интересную мысль. Прямо, интересную. Княже, а давай мы по другой дороге пойдем к Мимелю. К Мимелю и так собирались, но вот сделать финт ушами такой и разминуться с крестоносцами, это впервые прозвучало. Охренеть не встать, а ведь гениальный план. На самом деле по нарисованной Федором карте выходило, что до Мимеля отсюда есть две дороги, одна вдоль Немана, по которой сюда и плетется сейчас рысью как-нибудь орденское войско, а вторая, как раз на север через тот самый городок Рассины, который Федор уже закартографировал. А ведь хорошо может получиться. Оставим пару орудий и пару баллист здесь на стенах замка, чтобы на рыцарей жути нагонять и держать их на расстоянии от крепости, а сами ускоренным маршем к Мимелю. Там сейчас войск нет. Ударим орудиями по воротам, потопим баллистами пару кораблей в порту и потребуем 100 тысяч гривен выкупа или начнем город грабить. И гридни с твоими пушкарями поздоровше выберем, в зеленую и черную полоску разрисуем и покажем переговорщиками. Они будут рычать на них и футболки на груди рвать. Чего рвать? Отшатнулись командиры, срачицы. Так и представляю себе эту встречу. Подпрыгнул от нетерпения Емеля. Ох и наделает в штаны бургомистр. Зуб ему вырвали и физиогномия у десятника теперь более на человечью похожа. А потом город сожжем, нахмурился Данька Дитька. Тебе бы все жечь. Нет, через пару лет снова наведаемся и снова 100 тысяч гривен потребуем. И 100 девственниц. Девственниц. Зачем? Опять вылупились все. А мы их дракону скормим. Глава 13. Событие 36. Разведчик и картограф Федор Потапов ехал первым. Они двумя десятками во главе с Емелей второй день пробирались лесными тропами и ночами в сторону Мимеля. Вся небольшая армия двигалась чуть южнее по дороге Рассины, Мимель, а их сложившемуся уже отряду разведчиков и диверсантов под предводительством десятника стрельцов Емели князь Андрей Юрьевич поручил осмотреть эту дорогу. Она тоже шла к Мимелю, но заглядывала в небольшой городок Плунге, в двух верстах от которого стоял рыцарский замок. «Гляньте там, не дай бог и там приличное войско, подойдут незаметно и ударят нам в тыл». Ехали по территории, где тевтоны давно освоилась, и как к ним местные отнесутся Федор с Емелей не знали, и потому порешили двигаться скрытно. Этому и погода, подумав, решила подсобить. Начались те самые нудные осенние дожди, которых так князь Андрей Юрьевич боялся. Дороги размокли, сразу похолодало резко, и людей и на дороге-то почти нет, а в лесу и подавно. Прячутся по своим лачугам, а чего не прятаться. Осень, урожай убрали, можно и на лавке полежать. Плунге стоял на речушке Бобрунга, вместе слияния ее с уже настоящей речкой Мине, которая впадает в ту же бухту, что и Неман. Это все рассказал староста крохотной деревушки без названия, что была возле замка. Для того и завезли сюда пахари и рыцари, чтобы замок продуктами снабжать. А замок как называется, язык русский мужичок знал плохо, все приходилось по три раза повторять и на пальцах показывать. Федор устал от такого общения, стал на крик срываться. Вот же люди пошли, русского не знают, как живут. Плунге, вот и пойми, это он город назвал или замок имеет то же имя, что и городишко этот. Есть там сейчас рыцари, вообще охрана, сколько, о, кнехт Вифель. Правильно ли понял ответ этого же майтиса Федор или нет, узнают они скоро. Ну, вроде как несколько раз повторил староста и пальцами подтвердил. Выходило, что было в замке рыцарей и кнехтов 28 человек, но 5 дней назад почти все уехали в Мимель и говорили, что пойдут на войну с Гедимином, с литвинами. Ушло 20 человек, так что в замке сейчас один рыцарь фон Пербант и 7 кнехтов, из которых один хромец Гуга только жрать да сра может. Ожирел совсем, с лавки подняться без помощи слуги не может. А старшему ушедших сын рыцаря молодой охальник, который всех девок в деревне перепортил, да и мужними женами не гнушается. Ворота всегда закрыты, Федор показал, как ворота открываются. И опять непонятно, разобрал ли же майтис их вопрос, и правильно ли они поняли его ответ. Но вроде, днем открыто и на воротах двое стоят, а как вечер настает, то запираются немцы. Понятно, что Андрей Юрьевич им команды все встречные и поперечные рыцарские замки захватывать не давал. Он, наоборот, советовал им не лезть на рожон и заниматься разведкой, а не стяжательством трофеев. Но тут просто нельзя было мимо пройти. Большой довольно рыцарский замок, вон даже кораблик небольшой на причале покачивается, и совершенно без защиты. Что им 8 воев, из которых один, разжиревший и хромоногий Гуга. Не, пройти мимо такого подарка, судьбу прогневить, дают, бери. Единственный вопрос, который Емеля с Федором немного обкатали в головах, так это идти днем. Ну что уж они из своих луков двух кнехтов на воротах не положат, или идти ночью, у них ведь кошки есть, пусть две всего. Высота стен так себе, 7 метров, закинуть и потом забраться, плевое дело, днем надо. Ночью какой идиот заснет пьяный в конюшне, мы всех перебьем, а он проснется от шума, взведет арбалет и выстрелит в спину, показывая, как пьяный кнехт им из арбалета взад бьет, стращал Емелю Федор. Да, а может ведь, хорошо, пойдем днем. Стой, а можно ведь у этого же майтиса лошадь с телегой взять, да и самого же майтиса поставить в телегу пустых корзин, и за ними укрыться, мы вдвоем укроемся. Подъехать и этих двоих охранников у ворот прибить к воротам. Так и решили. Федор с Емелей места в телеге оставили за собой. Так-то все хотели. Пострелять в псов рыцари – это богоугодное дело. Чего они на наши земли лезут? Вон бедного же майтиса впроголодь держат, эван он який худой, и лысый почти. Ясно, что это ему волосы кнехты вырвали, таскают все время за чуб. Худой и оборванный староста же майтис оказался трусом. Нет, мол, херы, берите лошадь с телегой, даже корзины берите, но меня оставьте под лавкой. Вы потом уедете, увезете с собой добычу, а тевтоны, перунас их задери, другие придут и разбор учинят, а как у любого старосты у него в деревеньке их есть недруги, которые с радостью немцам расскажут, что русов убивать тевтонов, повел лично староста же майтис. Возможно такое, согласился, почесав подбородок, с беднягой Емеля. А если мы тебя побьем при народе, половину зубов выбьем, плетью отходим, ухо отрежем и орать еще будем, что не поедешь на телеге к замку, так бабку твою сильничаем, тогда народ к тебе уважением, ну или жалостью, проникнется. Ухо, зубы, плетью, ну, хочешь, глаз еще один выколем, или пальцы на ногах отрубим. Продолжал уговаривать старосту местного жемайтиса десятник Емеля. А можно просто покричать, ну и заехать по харе. Не выбивая зубов, тяжело вздохнул староста, соглашаясь быть проводником в замок. Легко. И лукни мою не трогайте, вон и Иванка дочка подросла. Нет, дочку не будем. И луковую твою тоже. Все, хватит трусить, мы тебе в замке хабара наберем. Ткани там, или посуду. Оружие нельзя же, лошадей тоже. Ну, что возьмешь, то и твое. Пошли в застенок твой. Небольшое поселение, деревню или хутор в старину называли словом застенок. Событие 37. Ты поедешь с нами. Епископ Кашицемарик Фаргач ткнул пальцем в пацаненка лет 10. Пацан был худ, даже тщедушен, еще он был не стрижен. Одет воришка был в такое рванье, что во многих местах смуглое от природы и грязи тело просвечивало наружу. «Я никуда не поеду», — захрипел пацан. Не простужен был, горло ему отец Гюстав повредил. Почти придушил, да и придушил бы, не вмешайся епископ. И не из желания убить мальца, а из-за несоответствия петушиной шейки воришки и лапищи доминиканца. Это как бабочку тапком ловить. Вот сидит на стене она и крылышками красиво бяк-бяк-бяк-бяк, а тут захотелось вам ее в коллекцию, но ничего нет под рукой кроме тапка. А если тихонечко, слегка, бамс, и бабочка ваша, только для коллекции уже не годится. Вся искорежена, и половина только пыльцы, собранной в прекрасные узоры у нее на крыльях, осыпалась. Тут мне решать, свел брови епископ и глянул почти повелительно на доминиканца. Может просто выкинуть его из окна, то ли подыграл ему, то ли так и думал, отец Гюстав. Нет, он поедет. «Правда ведь, Аланса?» Воришка глянул из-под лобья на обеих монахов и, вытерев сопли, кулаком кивнул. «Вот и хорошо, отец Гюстав, нам нужен еще один ослик или мул, а андалузского жеребца ему не надо», — хыкнул монах. «Побежит за вашим мулом, ваше высокопреосвященство. Так мы никогда не доберемся до Праги», — троекратно перекрестился Марик Фаргач. Казначей, охранник и просто неприятный собеседник, приставленный к нему папой Иоанном, все же раскошелился. В Мице они купили на рынке не только небольшой запас провизии, но и еще одного мула. Воришку поймал за ногу и затащил назад в комнату отец Гюстав. Несмотря на кажущуюся медлительность, этот монах оказался очень проворен. Разбуженный епископом, он первым делом метнулся к двери, налетел на парнишку опешившего и повалил его. Тот попытался удрать в коридор, и у него это почти получилось. Лишь в каком-то небывалом прыжке доминиканцу удалось нырнуть вслед за беглецом в коридор и ухватить воришку за ногу. При этом сам он упал, ударившись носом о деревянное ведро с испражнениями, используемое в этих номерах в качестве ночной вазы. Облились и изгвоздались содержимым оба. Пришлось епископу выгнать их на улицу. Там, он помнил, стояла большая бочка с водой. Сначала отец Гюстав ополоснул в ней Эланса, а потом, передав его епископу, нырнул туда головой вниз сам. К утру от обоих немного пованивало еще, но терпимо. И тут Марик Фаргач пожалел пацана и решил сделать из него помощника себе, воспитать в истинных ценностях. Из Мица они отправились в Саарбрюкен и далее в Мангейм. Это путешествие заняло у них целую неделю. Могли бы и дней за пять добраться, но в обоих городах отец Гюстав набирался вином до беспамятства и приходилось задерживаться в них еще на день, чтобы доминиканец очухался. Епископ начал подозревать, что папа Иоанн послал этого доминиканца с ним для того, чтобы они не доехали до Праги. Не хотел помогать сыновьям и дочерям, исповедующим истинную веру в Словакии. Если бы не монашеская ряса отца Гюстава, то их давно бы прирезали в одном из постоялых дворов. Напившись, этот Боров совершенно себя не контролировал и обязательно ввязывался в драку. Правда, когда отец Гюстав был трезв, ну, в дороге, например, то в разговорах с ним епископ всякий раз поражался обширности знаний этого пьянчушки. И не только в богословии был силен доминиканец. Он отлично знал историю Геродота, знал чуть не наизусть всего Гиппократа. Вообще, он мог поддержать разговор на любую тему, от того, кто и где сейчас правит, до устройства мироздания. Из Мангейма, где по письму папы, их местный епископ снабдил деньгами и провизией еще на неделю, Они отправились в Нюрнберг. И вот тут по дороге случилось еще одно приключение. В Гейдельберге они примкнули к купеческому каравану, который направлялся в Нюрнберг. И вот на второй день на караван напали разбойники. Они выскочили из лесной чащи на дорогу с обеих сторон от каравана и припустились к вазам. Но не тут-то было. Охрана каравана не зря ела свой хлеб. Завязалась рукопашная схватка. И более обученная и слаженная охрана начала теснить кое-как вооруженных и явно не обученных этим оружием в совершенстве владеть разбойников. Крестьяне бывшие, судя по всему, может и есть пару солдат-дезертиров, но хорошие воины не дезертируют. И тут с дороги полетели стрелы. У напавших оказался козырь в рукаве. С ними был отличный лучник. Защитники падали от его точных выстрелов один за другим. То, что в драку ввяжется доминиканец, можно было не сомневаться. Как же потасовка и без него, да, это зря прожитый день. Но пытавшийся удержать от бегства назад по дороге двух мулов, своего и отца Гюстава, моряк Фаргач вдруг заметил, что в бой вступил Эланса. И что удивительно, вступил очень вовремя и очень эффективно. Он поднял с дороги два камня. Один положил назад, а второй несколько раз подбросил на ладони. Потом достал из-за пазухи кожаный шнурок и оказалось вдруг, что это проща. Вложив в кожанку камень, Эланса раскрутил шнурок и отправил камень в стрелка. И ведь попал, ну, не в голову, куда хотел, наверное, но в грудь. От удара стрелец покачнулся и выронил лук. Однако собрался, поднял свое оружие и нацелил его на Эланса. И понятно, почему. Тот нагнулся за вторым камнем и снова раскручивал прощу. Воришка успел первым, и в этот раз камень попал куда надо, а именно в лицо разбойнику. После потери главного своего бойца разбойники сдулись. Да еще отец Гюстав, вооруженный, отобранный у одного из нападающих дубиной, начал раздавать благословение Божие направо и налево. Поняв, что дела пошли не по плану, разбойники убежали в лес, оставив на дороге троих убитых и двоих раненых. А вот меткого стрелка они забрали с собой. «Видишь, не зря я решил Эланса с нами взять», — указал красному после битвы доминиканцу епископ. «Фух, фух», — ответил тот. Событие 38-е. Вон и чё, Андрей Юрьевич смотрел в подзорную трубу на приближающийся отряд. Еще вчера разведчики сообщили, что в их сторону движется войско. И не оттуда, откуда ждали. Не с запада от Кёнигсберга и Мариенберга, а с севера. Разведка уже допросила пойманного фуражира. Выходило совсем кисло. Непонятно только для кого. Для его маленького отряда или для вполне приличного войска Гедемина. Получалось, что на помощь этим крестоносцам, которые тевтоны, шли их северные братья или точнее братья-рыцари Риттербардер. Не так и давно по историческим меркам было образовано Ливонское отделение тевтонского ордена во главе с ландмейстером, который подчинялся непосредственно великому магистру ордена, и сидели ливонцы в Риге. Вот сейчас больше тысячи рыцарей и пешцев шли в сторону Юрбарга, помогать Вернеру фон Арзельну, нем, Вернер фон Арсельн, 17-му великому магистру тевтонского ордена. Андрей Юрьевич себе верен остался и вперед по курсу своего маленького войска и на север, на фланг, разведчиков выслал. И вот возле местечка Шавли, наверное, станет Шаулием, эти посланные на север отряды и столкнулись с фуражирами ливонских рыцарей. Побили, естественно, несколько человек в плен взяли и допросили с пристрастием. Те радостно и сообщили, что пришла беда откуда не ждали. Пришлось разворачивать войско и ждать дорогих гостей. Мимель потерпит. А вот отобьется ли Гедемин от еще одного отряда рыцарей, неизвестно. И тех трех, что уже к нему движутся, вполне достаточно. А эти могут вообще в тыл ударить. Так и черт бы с ним, с тем Гедемином. У него с рыцарями перманентная борьба. Одним поражением больше, одним меньше, не так и страшно. Плохо было, что Андрей Юрьевич оставил в замке три пушки и три баллисты с запасами бомб и горшков с греческим огнем. А эти технологии не должны попасть в чужие руки. Так там ведь и не только железяки с деревяшками, там его люди. А русские своих не бросают. Так, что, подождет Мимель. Пусть денег побольше купцы накопит, а ему придется с этими рижанами, ливанцами разбираться. Где-то на половине дороги от Шавли до того места, куда они успели по дороге на Мимель добраться, по данным разведки, было поселение Кельми на берегу небольшой речки Краженте. На своем берегу, южном этих ливонских псов рыцарей князь Владимирский и решил встретить. Моста не было, был мелкий брод. Вот только берег был не каменистый, а песчаный. Ну, тут в Прибалтике везде сплошной песок. По гаданиям на кофейной гуще у Андрея Викторовича выходило, что переправляться крестоносцы будут сегодня и займет это у них прилично времени, так как обоз у братьев-рыцарей, Риттербардер, приличный. Задумка была такая, по несколько пушек разместить на холмах недалеко от брода, а прямо напротив поставить баллисты и скорпионы. Для них боеприпасов побольше, они первыми и начнут, а вот если кисло станет, то рявкнут крупнокалиберные орудия. Баллисты и скорпионы защищают спешенные стрельцы и арбалетчики. А сам Андрей Юрьевич со штандартами и гриднями стоит на самом высоком холме и изображает из себя желанную цель для брудеров. Как же, вон почти беззащитный князь какой-то, а то его, хватай ребята, ландмейстер Конрад Киссельхут 100 талеров обещал за живого или мертвого. Чего там кричат псы-рыцарь, когда в атаку бегут, за бога, магистра и папу, не уражи, год митунс, в смысле, с нами бог, вот с такими криками пересекать вброд кражен типсы и броситься, а тут греческие огонь и гранаты, а чтобы обсохли быстрее. Андрей Юрьевич отлично понимал, что крестоносцы и ордынцы, это разные воины, эти все в кольчуге, стрелами с ними на больших расстояниях не совладать, и завалы не устроишь, когда на тебя пехота с копьями и мечами бежит. Даже чеснок бросать бесполезно, пеший кнехт, даже если и наступит на шарик с шипами, то попрыгает на одной ноге, поматерится и дальше похромает, не упадет, а если и упадет, то, как уже говорилось, зато раскучий малый не устроит, его просто следующий оббежит, мин нет, и засадного полка нет, некому ударить во фланг. Глава 14, событие 39, жадность, сестра таланта, бу-бу-бу, бу-бу-бу, и еще раз бу-бу-бу, это их десятник Емеля чего-то там под нос себе напевал, лежал он рядом с Федором на телеге под дерюшкой какой-то, а сверху еще и сено было накидано, а перед ними было пару корзин со свеженькой репой поставлены. Жемайтис с таким лицом скорбно скособоченным грузил в корзину урожай свой невеликий, что Федор даже сжалился над старостой и разрешил корзины до краев не наваливать, и половины хватит для их задумки. «Ничего с твоей репой не случится, всю назад увезешь», — прикрикнул на мужичка Емеля, когда он из первой корзины, которую почти заполнил уже, стал назад репу в ларь перекладывать. Разведка показала, что все хреново. Ну, или смотря чью сторону занять. Тот, кто строил этот замок и потом им управлял, был не дурак. Какие-то азы фортификации разумел. На 50-70 сажен вокруг стены замка не было ни одного деревца, ни одного кустика. Все вырубили и потом прорости молодой поросли не дали. Попробуй к нему подойди на расстояние выстрела. А на привратной башне и на соседней оказались кнехты с арбалетами и двое, но уже с алебардами стояли у ворот. Что можно сказать об этом рыцаре фон Пирбанте? А то, что молодец, умеет дисциплину поддерживать. Порядок у него во всем. Орднунг, как ругается на своих криворуких князь Андрей Юрьевич. Задача у Емелии и Федора сразу усложнилась. Нужно не просто двух псов рыцарей у ворот пристрелить, а потом дождаться, пока остальные диверсанты эти 70 сажен преодолеют, спеша на помощь, но еще и ликвидировать двух арбалетчиков на башнях. Псы-рыцари, эпитет, употребляемый в отношении рыцарей Тевтонского ордена, представляет собой ошибочный перевод с нем, Риттершунде. Более корректно по смыслу можно перевести как рыцарский сброд, конный сброд или конная свора. И вот это будет проблематично. Нет, башни не больно высокие, особенно привратные, но если пытаться стрелять из лука по ним от ворот, то ничего хорошего не выйдет. Слишком большой угол. Их, этих арбалетчиков, снизу и не видно, они зубцами прикрыты. Тут надо технически, хохотнул Емеля, вспомнив поговорку Андрея Юрьевича, нужно, как только мы воротчиков порешим, чтобы от леса к воротам остальные побежали. Тогда те на башнях на них отвлекутся и мы сможем забежать во двор, чтобы их видно было, а не достанет до наших стрел из башен, усомнился картограф в правильности такого маневра. Вот вечно, ты со своими сомнениями хорошую идею загубишь, а мы щиты из веток свяжем. Да, арбалетная стрела и щиты пробьет, но вот щиты и кольчугу вместе, да еще с расстояния в 50 сажен, это вряд ли. Емеля от своего плана отказываться не собирался, так и порешили. Все 20 диверсантов скрутили из веток и веревок, что изъяли у жителей деревушки, себе небольшие щиты, голову прикрыть, главное. Сейчас они стояли наготове и ждали, пока Емеля с Федором завалит стражей у ворот. Скрипели колеса, плохо смазанные, бубнил под этот скрип, что-то невнятное Емеля, а Федор был напряжен, как струна, готовый в любое мгновение выскочить из своего укрытия, наложить на тетиву стрелу и натянуть лук. Такие действия, они тоже сотни раз повторяли, добиваясь, чтобы как можно быстрее это было проделано. «Кхе, кхе, кхерериттеры!» — воскликнул же Майтис. Вот, как не ждал Федор этой фразы, которая была сигналом для начала атаки, а все одно вздрогнул, даже промедлил мгновение. Оказалось, что лежал неудобно и рука затекла. А может, это мозг так реагирует, будто время замедлилось, а на самом деле, как должно, три удара сердца, которых добивались на тренировке, столько и прошло. Прямо перед картографом стоял кнехт в кольчуге и с алебардой, чуть наклоненный вперед в сторону клячи же Майтиса. Боковым зрением Федор увидел, что Емеля проделал то же самое и уже натягивает тетиву. Пора и ему. Вжик, шелковая тетива щелкнула по наручи, и каленая стрела полетела в лицо кнехту, прямо в широко расширенный от ужаса и удивления серый глаз. Даже отшатнуться не успел немец, стрела его шатнула. Вжик, щелкнула стрела и у десятника. Оба кнехта выпустили древки алебард из ослабших мгновенно рук и стали заваливаться в лужу у ворот. А что, не могли взять метлы и согнать воду? Или песочком свеженьким яму у ворот присыпать? Вот, теперь придется лежать в этой грязи. А-а, донеслось с опушки соснового леса. Это 20 стрельцов, прикрываясь связанными из веток щитами, бегут теперь к замку, отвлекая арбалетчиков на башнях. Ясно, что кричат «Ура!», но за 50-то сажен только это и слышно. Все, счет пошел на мгновение. Федор выхватил из колчана следующую стрелу и что было сил бросился в замок, на ходу перепрыгивая через лежащего в луже кнехта. Лужа уже у головы краснеть начала. Вбежав во двор крепости, Федор растерялся. Нет, такой вариант они тоже обсуждали, но чуть с меньшим количеством участников. А получилось, что все оставшиеся четверо крестоносцев оказались на дворе и теперь стояли, хлопая глазами на двух мчащихся к ним воев. Ну, со своими спутать сложно, ничего белого на них не было, и ереханка еще на голове. Нет таких шеломов у своих, ни псы к ним бегут. Плюсом было то, что ни арбалетов, ни луков у этой четверки не было. Они были с обычными палками в руках. Нужно думать, что это они бой на мечах отрабатывали, учебный поединок у них. И даже тот самый толстый и хромой Гуга, так красочно описанный же Майтисом, что попробуй не признай, в этом действии был задействован. Решение Федор принял быстро. Эти херы с палками ему пока не угроза, а вот арбалетчики, стоящие на башнях, это угроза его стрельцам. Он остановился, помахал риттером рукой и, развернувшись на одной ноге, наложил стрелу на тетиву. Отсюда его кнехт, тот, что стоял на площадке привратной башни, был виден отлично, и до него всего-то сажен 15 было, тут сильно захочешь, и то не промахнешься. Арбалетчик стоял спиной и был он в кольчуге, но с такого расстояния каленая стрела с наконечником из булата должна пробить кольчугу, нужно надеяться, не сильно плотного плетения. Обычный же воин, не фон какой-нибудь. Вжик, стрела ушла и попала туда, куда Федор и нацелился, под левую лопатку. Щелкнула тетива и у Емели. Что там со вторым арбалетчиком получилось, созерцать некогда было. Картограф снова крутанулся на ноге, одновременно достав из колчана за плечом следующую стрелу. За те несколько ударов сердца, что ему понадобилось, чтобы ликвидировать кнехта на башне, ситуация немного изменилась. Два кнехта бежали к ним с Емелей, а рыцари толстый и хромец, развернувшись, бежали к навесу, где на столе поблескивали их мечи. Не успеть, херы. Событие сороковое. Пришел, спасибо, ушел, большое спасибо. Эти херы шли без разведки. Ну, или вон те пять рыцарей на конях, что следуют впереди войска, и есть разведка. Так чего они могут разведать, пусть 200 метров между ними и плотным таким кублом из конных крестоносцев. Увидят засаду и предупредят, так поздно уж будет. Времени хватит в случае засады, разве меч вынуть из ножен. И как это поможет против его орудия и баллист. У реки пятерка брудеров остановилась. Дождь хлестал все утро и вот только стих, даже солнышко уже в разрывах облаков иногда мелькает. Река от двух дней непрерывных дождей вздулась, и даже здесь, на броде, было лошади по брюхо воды. Утром Андрей Юрьевич водичку потрогал, умываясь, ну не сказать, чтобы сильно холодная, нормальная. Не должно это помешать переправе ливанцев. Разведка крестоносцев заехала примерно лошадям по колено и повернула назад. Андрей Юрьевич, со своего холма наблюдавший за этим, покачал головой, он бы такую разведку приказал 100 раз прогнать по этому броду за такое пренебрежение к безопасности своих товарищей. Правда, очень сильно он сомневался, что потребовалось бы это делать. Люди у него мотивированы и дурить так, как эти горе-разведчики, Не будут. Послали в разведку, ею и будут заниматься. Между тем, подошли или подскакали остальные конные рыцари из авангарда, уже человек 100 плотной стеной стояла перед бродом и рассуждала. Канты, блин, с гигелями нашлись, спинозы недоделанные. А где немецкий орднунг? Наконец, кого-то послали вперед, тоже рыцарь. Он снял шлем ведерный и поехал через реку, как известный всем грека. Когда вода стала доходить его коню до пуза, то жеребец попытался сам вернуться к родным берегам, но смельчак ударил его шпорами и рассерженное животное, прыгнув, обдало наездника кучей брызг, но все же довольно споро пошло к противоположному берегу, а тут и глубина уменьшилась. Псы-рыцари обрадовались и двинулись всей своей гурьбой на эту сторону. Наивные. Андрей Юрьевич еще рано утром отправил народ, чтобы нашли границу брода, и оказалось, что он совсем не широкий, 10 метров нет. Потому часть рыцарей буквально через минуту оказалась в воде. Кони всю эту тяжесть вытянуть не могли и сами нырнули с головой, а потом стали освобождаться от всадников. Жить-то даже рыцарским коням охота. Ну, не дураки все же немцы, вскоре сделали то же, что профессор Виноградов утром. Нашли границы брода. Тем не менее, насколько удалось отсюда разглядеть Андрею Юрьевичу, одного брата своего риттера утопили. Его выловили и пытались откачать на том берегу, но вскоре другие всадники его заслонили, и чем дело кончилось, узнать князь Владимирский не успел. Потом, когда будут рыцари от доспехов освобождать, определят, кто от чего помер. Пока он поражался хреновым командованием псов-рыцарей, большая часть их, всадников 700, перебралась уже на этот берег. Часть отъехала в сторону и спешилась, давая дорогу следующим. Огонь! Андрей Юрьевич кивнул Даньке. Тот повторил команду, и в воздух взлетела красная ракета. Какое-то время пораженные братья смотрели на это чудо чудесное, задрав головы, а артиллеристы уже повалили кусты вербы, за которыми прятались баллисты. Успели с утра нарубить вдоль берега и замаскировать свои орудия. Вжух, даже с такого расстояния было слышно, как щелкнула тетива большой баллисты, отправляя горшок с греческим огнем в сторону толпы на берегу. Иначе это и назвать нельзя. Не войско же. Вжух. Скорпионы, как Андрей Юрьевич и приказал им, выстрелили с задержкой в 5 секунд. Бабах. Первые горшки разбились среди скопления рыцарей. И тут же начали рваться гранаты, что забросили на кромку берега реки скорпионы. Это чтобы преградить путь тем, кто сбежать решит. А рядом с профессором защелкали тетивы тех 5 луков, что по его эскизам и по чертежам греков сделали владимирские лучники. Сейчас пятерка стрельцов с расстояния почти в 400 метров отправляла в этот бедлам стрелы из блочных луков. Стрел не жалейте, каждый чтобы по 20 отправил, предупредил их перед боем профессор Виноградов. Нужно же проверить эффективность нового оружия. Рыцари в кольчугах, на головах шлемы, кони тоже у не у всех, но у многих, в попонах с нашитыми на них металлическими пластинами. Вот и хотелось Андрею Юрьевичу узнать, сколько человек или коней пострадает от сотни стрел с такого расстояния отправленных. В процентах получится, раз стрел сотня. Между тем, бой продолжался, баллисты, все 20, и маленькие и большие, забрасывали один за другим горшки с греческим огнем в мечущихся среди горящих людей и коней еще живых рыцарей. Несколько раз небольшие группы отделялись от этого агонизирующего войска и пытались сблизиться с баллистами, но тут же натыкались на стрелы и арбалетные болты спешенных стрельцов. Ни одной из этих групп пока не удалось половину расстояния преодолеть. Андрей Юрьевич перевел подзорную трубу на другой берег. Примерно треть войска крестоносцев еще ведь не переправилась. Все пешие кнехты на той стороне. Люди метались по берегу, изображая броуновское движение. Некоторые особо смелые даже пытались на этот берег перебраться. Часть, наоборот, побежала от реки. Ничего, от коня не убегут. У него 300 стрельцов и арбалетчиков на отобранных за 2 года лучших конях. Догонит. Событие 41. Пришел, увидел, отойди, дай прочим поглазеть. Десятник Гридни Иван Болотов стоял на коленях в келье настоятеля Вознесенского монастыря отца Антония и молился. Смертоубийство замаливал. Ну, и что, что разбойников побили, ну и что, что те первые на них напали, все одно душа живая, и не ты эту жизнь дал, не тебе и отнимать, но вот пришлось, так что помолиться и попросить отпустить грехи у его высокопреподобия отца Антония нужно обязательно. Тот назначил 10 раз прочитать «Отче наш», а вообще, все этой вылазкой довольны. Вознесенскому монастырю досталось 3 большие ладьи. Непонятно Ивану только, кто же на них ходить будет, но не его это уже заботы. Зато сколько соли можно на трех-то таких ладьях доставить до городов больших по Костроме реке, и до самой Костромы, и потом до Ярославля и Рыбинска в одну сторону, или до Нижнего Новгорода хоть в другую. То-то денежки потекут к монахам, а пусть, они себе монастырь нормальной стеной обнесут, мастера с этого будут кормиться. Ведь правильно про это князь Андрей Юрьевич говорит. Строительство вперед за собой кучу народа тащит. И углежоги понадобятся, и кузнецы, известь отжигать нужно, кирпичи делать. А плотники со столярами так и им инструмент новый надобен, опять кузнецы и металлурги, тут говорят полноболотные руды. Так смотришь из дикого захолустья, где и людей-то толком нет, превратится сей край в богатый город. Мерцы или мерине, так и не понял Иван, как их надо называть, тоже не остались без добычи, и очень знатной добычи. Отдали им всю одежонку сушкуйников и все их оружие. Только кольчуги себе его люди забрали. Кольчуги у новгородцев лишь чуть хуже, чем те, что сейчас во Владимирской и Галицкой земле делается. Тут рядом Свейское хорошее железо. Забрал себе десятник и меч, что он противнику сломал. Меч-то сломан, а железо хорошее. Перекует кузнец в Галиче этом ненастоящем или в их новом городке Чухломе. А еще на корабликах у новгородцев оказалось 7 девок. И они были не из народа мира, а из племени Весь. Девки были в плохом состоянии. Их ушкуйники били и насиловали. Жались они в угол на ладье, прикрытые рогожками, и плакали и стонали. Иван хотел их местным отдать, но те не взяли, вражда у них с этой Весью. Настоятель Антоний дал своим монахам девок накормить, подлечить, но тоже отказался у себя оставлять. У них где мужской монастырь, и нечего тут девкам делать, не след его братью в искушение вводить. Пришлось Болотову их с собой тащить в Чухлому, и всю дорогу думать, и что же теперь с ними делать. Девки были со светлыми волосами и глазами, и мало чем от мерцев али мерин отличались. Чего уж они там враждуют, вроде одинаковы. Ну, хотя, вон, на Руси, вообще, все одинаковы. А сколько войн и не сосчитать. Видимо, и у этих князья или старшины их чего не поделили. Вечно князья полаются, а погибать воем и страдать простым людям. Обо всем этом Иван рассказал по приезде Роману Судиславичу, который хоть и выехал сначала к монастырю с воями, но не доехал, конь захромал, пришлось ему вернуться. Ну, да и без боярина управились. Тот девок осмотрел и оставил у себя. Пусть еду воим готовят и убирают, одежонку стирают, а потом уж, как лето настанет, сходим в те места, где они живут, и узнаем, нужны ли они родичам, а то ведь порченные все, поди и не праздны уже. Ох, беда. Ладно, пусть пока работают и живут при нас, а я письмецо Андрею Юрьевичу отправлю. Если там дальше, на севере, земелька ничейная и пушнины много, и даже есть кому зверя бить, весь это тоже ведь охотники, то может нужно сюда немного воев прислать, да отвадить новгородских разбойников, а землицу и народец этот под себя забрать. Пусть князь подумает. Мазай говорит, что много еще куницы и соболя в лесах и горностая хватает. Богатые тут места. Вот пусть Андрей Юрьевич и решает. На то он и князь. Глава 15. Событие 42. Войско получилось небольшое. Хотя, с чем сравнивать? Андрей Юрьевич 700 всего увел на помощь великому князю Гедимину, а у Тысяцкого Владимира боярина Андрея Малибоговича сейчас под рукой более 1000 воев. И это не боярские дружины, которые всегда почти стараются обособиться и ратиться сами по себе, а скованные походом победоносным вои из княжьей дружины и вдобавок стрельцы, что тоже принимали участие в походе к Житомилю против поганых. Как-то незаметно княжья дружина из 300 стала разбухать, и теперь почти 500 опытных и умелых ратников в ней. Кто сына привел из Гридней, часть опытных воев из боярских дружин переметнулась, так понемногу и набралось, благо убыли в последнее время и не было почти, так воюет теперь князь Владимирский, что потерь среди своих и нет почти. Плюсом к этим 500, это 100 конных арбалетчиков, половину Андрей Юрьевич с собой забрал, а половину Тысяцкому оставил, еще 300 из конных стрельцов, этих по имеющимся спискам кликнули из ближайших городов, и они с радостью откликнулись. Все за редким исключением явились, во-первых, не обидели их оплатой и добычей за прошлый поход, а во-вторых, понимают люди, что нельзя князю отказывать, он может и не заставить силой, но учет строгий, и списки отказавшихся будут ему известны. Начнется следующий удачный поход, из которого можно вернуться с приличными деньгами, а тебя и не позовут. Раз отказался, то и пропал из списков. Так что, легко Андрей Малибогович 300 стрельцов набрал. Главной же силой этого войска будут пушкари. Их чуть более 100 всего. Да и орудий с баллистами у них не сильно много. На вазах сейчас везут 5 лафетов и к каждому по 5 стволов, из дуба выточенных. Стволы обтянуты толстой кожей сверху, а потом еще и обручами железными стянуты. За стволами едут возы с тщательно упакованными бомбами к этим пушкам. Ствол 3 выстрела выдерживает. Получается, к 25 стволам взяли 75 бомб. К артиллеристам причислены и вои, что управляют 5 большими баллистами, швыряющими горшки с греческим огнем. Андрей Юрьевич перед отъездом к Гедимину целый день объяснял Тысяцкому, как пушки с баллистами использовать. Ну, ничего нового, среди пушкарей есть вои, что и Житомиль брали и Возвягль. Подошли, и под прикрытием стрельцов вышибли ворота бомбами. Последние вои по количеству, но далеко не последние по значимости. Это 30 разведчиков-диверсантов под командованием Ивана Хвостова по прозвищу Хвост. Этот тоже уже в штурме городов участвовал. Ну и есть в его войске. Ну, или наоборот. Да, в общем есть еще дружины брянских князей, зятя князя Дмитрия Александровича Брянского и братца его двоюродного Олега Святославича Гомельского. В сумме чуть больше 100 дружинников. Не войско, а так, для солидности взяли. Если получится захватить Туров и Дубровицу, то эти мелкие осколки Турово-Пинского княжества как раз и отойдут к князю Дмитрию Александровичу Брянскому, став приданным его жены Ефимии. Дорога хоть и привычная, но не близкая, сначала 80 верст до Луцка. Князя там теперь нет и сидит Тиун Андрея Юрьевича. Он должен припасами для войска озаботиться. От Луцка дорога до Ровно, еще 70 верст и там Тиун должен припасы для них подготовить. Дальше уже сложнее. Там почти сразу начинается Дубровицкое княжество и до самого Дубровицы идти по почти безлюдным местам 100 верст на север. Велико было Турово-Пинское княжество, да вот теперь на 3 куска развалилось, так и эти немалы. После же того, как Дубровицкое княжество силой ли, договором ли, пойдет под руку князя Владимирского, путь дальше идет и на Туров, а это еще 100 с гаком верст на северо-восток. Всего же до Турова, по картам, что картографы за лето составили, без малого 400 верст, и это будет непростой поход. Самое неудачное время для войны выбрал князь Владимирский, осень с ее дождями и распутицей, а с ними полно вазов с артиллерией и бомбами к ней, не легче и 100 телег с продовольствием и фуражом. Для войска такого продовольствия в редких и небольших поселениях по дороге просто не добыть, даже если все забирать у пахарей, так они потом просто зимы не переживут. Так ладно бы чужие басурмане какие, нет, это свои люди, которые после войны войдут в состав Брянского княжества, а то будет в королевстве русском. Своих же людей на голодную смерть обрекать негоже, вот и придется очень много продовольствия с собой вести. Назад чуть проще, в Туров с Брянской Гомеля должны продукты и фураж тиуны князей брянских привезти, а в Ровно и Луцке уже тиуны Андрея Юрьевича опять должны провизию и корм для лошадей подготовить. Покачиваясь в седле, Андрей Малибогович размышлял над непонятным приказом князя Владимирского. Начал он так: в этих двух княжествах сейчас ситуация непонятная. Последний из Изъясловичей, Юрий Владимирович, князь Турово-Пинский 30 лет как помер бездетным, и теперь в Турове на птичьих правах князь Дубровицкий Юрий Романович пытается выход для орды собирать. Пинск 3 года назад забрал Гедимин и своего тиуна туда посадил, и собирался, насколько я знаю, и Туров с Дубровицей вскоре забрать и сыну отдать. А вот про Дубровицкое княжество я так ничего и не понял. Там тоже князем Юрий Романович, он точно не из Рюриковичей. И вообще, это может быть один человек. Сейчас туда диверсанты посланы в этой ситуации разобраться. Они тебя по дороге встретят. Вчера и прибыли. Стало чуть яснее. Оказалось, что в Дубровице князем не Юрий Романович, а Георгий Романович, и он младший брат Юрия Романовича, который на самом деле княжит в Турове. Права же у него на престол Турова, Пинского княжества не просто птичьи, а вообще никаких. Просто пришел с дружиной и занял. Подмял под себя местных бояр и те его якобы призвали княжить. А потом он и брата за собой перетащил. Сам же он какой-то дальний родич князей полоцких. Юрий, мужское русское личное имя, является фонетическим вариантом имени Георгий, возникшим из-за невозможности произношения в древнерусской речи начального мягкого «г». Георгий, мужское личное имя греческого происхождения, восходит к «др» греч, Георгиас, земледелец. Продолжил тогда Андрей Юрьевич так: «Ты, Андрей Малибогович, прежде чем там все рушить и жечь, попытайся договориться с этими Романовичами. Пообещай, что как сидели они в своих княжествах, так и будут сидеть. Только войдут в большое и сильное государство Русское Королевство, которое их и от Орды, и от Гедимина защитит. Не понимал ты сицкий князя иногда. Вот сейчас так точно не понимал, зачем этих пришлых князьков оставлять, у него воев хватит турнуть их. Пусть едут, откуда прибыли. Даже уберечь доставшуюся землицу не смогли, Пинск отдали литвинам. Зачем они нужны? Будем надеяться, что они мира не захотят, и тогда пусть уж себя клянут, а не Бога, не заметил, как сказал это вслух боярин. Событие 43. Вроде таких потоков крови профессор Виноградов насмотрелся в этом мире, что должен был привыкнуть, зачерстветь душою. Должен был, и даже сам считал, что привык, но в этот раз был даже для него перебор. Хоть ордынцев под Житомилем было гораздо больше, но тут так получилось, что выстрелы и огонь загнали сотни рыцарей и лошадей в неширокую в целом речушку Кражанте. Там они и умерли, не только ее запрудив прилично, но и вот до переправы бежит себе речушка серая такая, а потом бах, и дальше бежит розовая, ну красно-буро-серо-розовая. Сразу этот цвет и не опишешь. Расхожие же выражения про реки крови. А тут увидеть это воочию довелось. Страшное зрелище. И плюс к этому звук. Совсем не немое кино. Орали, стонали, просили помощи и пощады люди. Ржали и стонали лошади. И как фон гул стоял от рвущегося к небу пламени. Накидали горшков артиллеристы прилично. А греческий огонь быстро гаснуть не хотел. Полыхал огромным костром, распространяя вокруг запах серы и горелого мяса. И изюминка еще. Запах горелой шерсти. Огромные черные клубы дыма сносило ветром на тот берег, где войска Андрея Юрьевича находилось. Профессора от вида кровавой реки и букета запахов замутило, и он бегом бросился с холма к лесу, чтобы не стошнило. Перебор будет. Нельзя такое воинам показывать. Не поймут, и с таким трудом завоеванный авторитет рухнет. В глаза никто ничего, понятно, не скажет, но разговоры у костров и в казармах пойдут.